klęski. Nikt to nie smoży z tobą. Słowna ktota szepcie w ucha, widna wybi duszu, choć się galawie ma jej razrucha. Każdy z łuka grom gra, choć się głos w szopacie сложно узнать, лишь закрою глаза и опять. Словно кто-то шепчет в ухо, видно, выпить душу хочет. В голове моей разруха, каждый звук как гром грохочет. Каждый в шепоте слышит свое, я же слышу лишь имя ее. Выбор здесь невелик, не стоит даже смотреть. Всем без особых причин из густка жижи возник здесь каждый, чтобы истлеть. Собой один на один, словно кто-то шепчет в ухо, видно, выпить душу хочет. В голове моей разруха, каждый звук как гром грохочет. Голос в шепоте сложно узнать, лишь закрою глаза, как опять. Словно кто-то шепчет в ухо, видно, выпить душу хочет. В голове моей разруха, каждый звук как гром грохочет. Каждый в шепоте слышит свое, я же слышу лишь имя ее. Слышит своя, я же слышу лишь имя ее.